Ахахаха, зашелся Рез конским ржачем, а потом начал вытряхивать трубку. Оказавшись перед дверью в корчму, я секунду помедлил, а потом решительно ее распахнул. Первое мгновение, стоило лишь зайти внутрь, не было видно решительно ничего, но спустя пару секунд, зрение подстроилось, несколько грязноватых окон, чьи стекла пестрели разводами, давали достаточно освещения, и я различил самую стандартную обстановку. Столики, стулья, лавки, не новые, но достаточно приличные на вид. Стены недавно покрашены, а не по центру висящие картины, очень простые на вид, явно прикрывали трещины. Внутри почти не было народу, а те, кто был, мазнули по нам незаинтересованным взглядом. Говорили тут, между прочим, на Мунтасе, который я уже начал с горем пополам понимать, с пятой на десятое, но даже это было показателем. Неужто еще через месяц-другой, если мне их дадут, конечно же, сумею нормально объясняться с представителями колоний, ха, вроде и не нужно это, но с другой стороны, хотя бы не случится анекдотичной ситуации, когда двое таких индивидов будут при мне же обсуждать, как меня сподручнее прикончить. «Давай туда», — Рисман указал пальцем в угол, куда мы и умостились. Когда делали заказ, то я внимательно изучал трактирщика, но его ничего не выражающий взгляд не дал мне понять ровным счетом ничего. И хер с ним. Как сам говорил Рису ранее, мы здесь хозяева, а потому пусть остальные проявляют уважение. И ежели будет какая-то попытка отравить, убить или еще чего, то не постесняюсь перебить здесь всех вокруг. Последнее, никого не опасаясь, озвучил, глядя в глаза мужика, принимающего заказ, и это проняло его. Судорожно кивнув, он стремительно развернулся и деревянным шагом направился в сторону кухни. «Думаешь, это было правильно?» — поинтересовался друг. «Убивать всех точно не вариант», — мысленно прикинул я. «Хочешь не хочешь, а проблем потом не оберешься. Но это я знаю, а что до трактирщика? Они должны уважать нас», — проговорил я. «Если же уважения нет, то нужен страх. Его я только что обеспечил. Его наша армия обеспечила», — поскреб он грязноватыми ногтями заросший подбородок, но потом все-таки кивнул. «Напоминать надо», — и улыбнулся, показывая выбитый зуб. «И когда только успел, и как так я ранее этого не замечал? Залечить?» — поинтересовался я, отчего Рисман пару секунд тупо пялился на меня, пытаясь сообразить, к чему подобное было сказано. А, своими же пальцами обхватил он дырку во рту, херня. Как буду лежать перед сочной девкой-целительницей, так заодно и зуб вырастет. Грубого и усталого парня-целителя не хочешь, выгнул я бровь. При текущей загруженности, никто не будет проверять у тебя каждую царапину. Брюхо дырявое подлатают, руки, ноги на место приставят, да скинут на кушетку, дожидаться, пока в себя придешь. Рисман оскалился, а потом скрестил руки на груди. «Кстати, сменил я тему, не в курсе, есть в городе нормальный бордель, чтобы не совсем уродки», покрутил я рукой, «и нерастраханные дырки, в которые можно кулак пропихнуть и еще место останется». Парень расхохотался, стукнув ладонью по столу. Я поймал еще пару чужих взглядов, но коротких, словно никто не хотел связываться с нашей компанией. «Самый лучший я, увы, по деньгам не потяну», продолжил я, когда мой собеседник сбавил громкость смеха. «Но и в притон какой соваться не желаю». Кирин решил опуститься до продажных девок. «Справившись с собой», — провозгласил Рисман. «Кому скажешь, так», — и он замолчал, задумчиво пожевав губу. Осознал, что рассказывать то некому. Подошедший корчмарь расставил тарелки, чашки и кувшин пива. «Помянем», — разлил я пенистого напитка по глубоким кружкам. Пиво было хорошим. «А может, я просто соскучился по нему, давно не пил. Очень давно. Холодное, чуть горьковатое, с оттенком чего-то орехового. За раз выпил половину кружки, но быстро отставил ее в сторону. Не хватало еще захмелеть вот так сходу. Надо бы закусить, а то организм я, хе-хе, юный. Мне многого не надо. Знаю я подходящие места, даже парочку». Рисман утер пену с губ тыльной стороной ладони. «Мобас уже не первый день патрулирую, так что», — он покрутил рукой. «В общем, ты понял. Правда, сам я в них не бывал. Если уж у тебя денег нет, то у нас подавно. Стража, знаешь, не располагает к выдаче достойного жалования. Не то время и не то место», — пожал я плечами, осматривая приятно пахнущие и, что еще лучше, хорошо выглядящие рагу из тушеных овощей и баранины. «Ты ведь не стражником тут служишь, а солдатом. то есть боевым магам. Нормальная и полноценная оплата будет по завершению войны, а пока оно еще и вкусное. Фиритфо, втос фам взял, с набитым ртом договорил я. Эй, Кирин, где твой столовый этикет? Почему ложка так плохо лежит в руке и хочется по инерции брать пищу пальцами? Хах, конечно, я сдерживал себя, но показатель, да чего же сильно, если подумать, изменилась моя жизнь за не столь уж большой срок. Мог ли подумать аристократ, сын графа, который важно расхаживал по столичным площадям и оттопыривал мизинец, находясь на очередном приеме знати, что ему доведется вкушать яств вшивого кабака в недавно захваченном городе, причем делать это с удовольствием, а компанию ему будет составлять сын деревенского свинопаса, умеющий лишь бить кулаком и заклинанием. Правда, к чести Риса, делал он это хорошо, что первое, что второе, знаю, спокойно ответил парень, тоже налегая на нехитрую пищу. Оттого и ходим мы, маленькие люди, к солдатским шлюхам, которые берут по паре медиков, а не куда-то еще. Не прибедняйся, лукаво прищурился я. Трубка у тебя, например, весьма примечательная. Еще бы, хитро огляделся он, словно кто-то уже нацелился ее украсть. Что с захватом города? Ну, я то тогда был, скажем, откинувшись на спинку скрипнувшего стула, на миг задумался. Ай, да как есть говорю. Считай, что убили меня тогда. Не знаю, каким чудом сумел уцелеть, ведь присутствовал в лагере, когда на него мобасские псы напали из-под земли, практически признался я, потому весь штурм пропустил. Скажи, друг, неужто ничего кроме трубки к рукам не прилипло? Тема коварная, здоровяк наклонил голову. Так я ведь и не говорил тебе, что без артефактов пришел. Запустив руку в карман, я обхватил ладонью простенький, наскоро сделанный амулет. «Где это?» Подался он вперед. «Где-где?» Фыркнул в ответ. «На, полюбуйся!» И вытащил расписанный рунами деревянный кругляш. Максимально примитивный, не шибко надежный, но такой, сделать который мог бы и ребенок. «Что это?» Нахмурился парень, изучая артефакт, положенный в центр стола, между двумя нашими тарелками и возле наполовину пустого кувшина пива. «Заглушка», пояснил я. «Штука, которую можно активировать, и она станет искажать звуки. Есть несколько режимов и даже записанный разговор. Обсуждение изменений правил вступления в чиновничий магистрат Мелисси, принятые лет 40 назад, почесал я затылок. Не помню точно, книжка сгорела, а я этот момент мельком посмотрел. Ни хера не понял, отхлебнул Рисман еще пиво. Вздохнул и подавил волнообразное раздражение. Иной раз хотелось поступить так же, как Храдбир, ответить колючим холодным взглядом, промолчать или просто сказать, как нужно сделать, все, быстро, коротко, по делу, но это я уже проходил, я не хочу быть как Дрис, хоть иногда и тянет, может в следующей жизни, да, как-нибудь точно попробую, но не здесь и не сейчас, другие люди будут считать, что мы обсуждаем неведомые изменения в законах другой страны, опустив руки на стол, медленно произнес я. Причем даже не нашей, так что подслушивать эту чушь можно столько, сколько угодно. Реально же меня будешь слышать лишь ты, потому что тут, ткнул я пальцем в артефакт, ограничение по области, половина метра. Пока сидим на этом расстоянии, слышим правду, отсидишь подальше, услышишь чушь. О, так бы сразу, ухмыльнулся он, с уважением посмотрев на деревянный кружок, святая простота, да я так и сказал. Фыркнул в ответ, отправляя в рот еще одну ложку, а потом сыто оттолкнул тарелку в сторону. «Смешно», — буркнул парень. «Ага, шутник ведь, сам говорил», — ткнул я пальцем себя в грудь. «Кирин», — протянул он с кривой улыбкой, — «соскучился я по возможности врезать тебе по морде». «Тему-то не меняй», — погрозил я ему. «Чего с городом?» Подошедший корчмарь забрал пустые тарелки, поставив взамен еще горячие медовые коржи и плошку с маслом. Проследив взглядом, как он ушел, я отломил кусочек и с удовольствием его съел. Вкусно, триединый бы их побрал. Сегодня тут на удивление тихо, улыбнулся Рес, оглядев помещение. Хотя время не вечернее. КХМ, демонстративно откашлялся я, нахмурив брови. Ладно, не начинай, прикрыл он глаза. Конечно, запас есть, набрали изрядно, но интенданты, сволочи, из-за того, что солдатики-то им все сдавать и побежали, цены занизили чуть ли не до нуля. Ну сам посуди, кто за серебряный подсвечник будет 10 медных предлагать, в голосе здоровяка звучало такое возмущение, что даже не зная я истинных цен, тут же закивал бы, а я знал. Присвистнув, наклонился вперед, складывая пальцы в замок. И правда, жестко курс занизили, придал я голосу оттенок удивления. На самом деле случившееся было максимально логично. Напротив, в глубине души я даже порадовался. Можно будет прикупить нужных вещей по заниженной цене. Мне-то, ха-ха, плевать на курс, ведь по сути веду обмен на собственные артефакты. Во-во, не местным же обратно сдавать, хохотнул Рисман. А рассчитаться подсвечником за ту же бабу, знаешь ли, покрутил он рукой, дорого, ахахаха, согласился я с ним, ахаха, если бы, сдали и возмущение воскликнул парень, не принимают, суки, подобное, неужто, приподнял я бровь, сам проверял, Корсак, назвал он имя одного из знакомых мне ребят из его компании, любитель больших сисек, помню его, кивнул я, остальные-то выжили, а кто их не любит, Рез пожал плечами, да, Хрис миловал, никто не нашел своей смерти, чего не скажешь о боевых магах в целом. Касательно женской груди, предпочитаю баланс, сделал я еще один глоток из кружки, а потом подлил туда пиво из кувшина. Это маленькие что ли, как у десятилетних девочек, ухмыльнулся он. Это средние, чугунная твоя башка, постучал пальцем по виску. Кому интересны десятилетки? Желающих, знаешь ли, хватает, чуть насупившись, ответил здоровяк. Хм, ну да, задумчиво согласился я. «Плевать, говори уже, где тут собираются жрицы любви?» «Слушай», — хитро прищурился он, потирая руки и даже отодвинув кружку пива, чем вызвал у меня закономерное подозрение. «Может, ты у меня чего купишь? Не поверишь, сколько всего?» Пас, не дослушав, прервал его. «Я тебе что, скупщик? Лучше у тайной полиции поспрашивай. Я слышал, они с городским дном дела имеют. А ворам, какая разница?» «У кого покупать?» «Хм», — загрузился Рисман. «Во-первых, знакомых в тайной у меня нет. Во-вторых, соваться к криминалу сам не хочу. Обманутый куда потом идти? Обмануть боевого мага?» Напустил я на себя вид уязвленной гордости. «Это надо быть тем еще идиотом. Или умником», — рассмеялся он. «Нам-то просто так запрещено людей жечь. Или умником», — согласился я. «Но да неважно, наводку я тебе дал. Хочешь, используй, не хочешь, носи с собой мешок погремушек». «Почему погремушек?» – удивился мой собеседник. «Бринчит же», – изобразил я пантомиму, на что Рез снова расхохотался. «Не поспоришь», – по лицу парня пробежала тень, но пару секунд подумав, он замотал головой, будто бы выбрасывая из нее лишние мысли. «А чего это ты борделем заинтересовался?» Наконец завел он ту тему, которая была мне интересна. «Раньше же, именно, вот только повел ее не в ту сторону, которую я хотел обсуждать. Не напоминая о том, что было раньше, зубы невольно скрипнули, а ладони сжались в кулаки. Люмия навечно будет у меня в сердце, но сердце и член – немного разные вещи, пусть многие девки их регулярно путают. А твоя это, щелкнул он пальцами, красотка которая, я вздохнул, немного подумал и решил, что поведать об этом будет не самой плохой идеей. То есть в Рисмане я могу быть уверен, трепаться за просто так он не станет, скорее всего не станет. Тут обратная ситуация, и хочется, и колется, поведал я истину, сделав еще один глоток пива. В голове начал подниматься приятный туман, пока совсем чуть-чуть, но дай ему повод. Не дает, предположил здоровяк, сама предлагает, улыбнулся я, но, не хочешь, удивился он. Боюсь я, Рез, новое признание сорвалось куда как проще и быстрее. Кажется, я начинаю понимать шпионов, которые ведут дела в кабаках. Язык под выпивку развязывается сам собой. Что прилетит мне за порчу ценного имущества? Прилетит так, что головы не найду потом. До этого я не ожидал, брякнул парень, схватив свою кружку и опрокидывая в себя целиком. Хм, усмехнулся я. Ну давай, насупился он. Чего? Наклонил я голову. «Шути», — сдали и смирение произнес Рез. «Не буду», — махнул я рукой. «Шути давай», — аж стукнул здоровяк кулаком по столу, заставив посуду подпрыгнуть. «В жопу иди», — медленно произнес я каждое слово, смотря ему прямо в глаза. На секунду между нами образовалась тишина. Стали слышны разговоры на Мунтасе от прибавившихся в корчме людей. С некоторым удивлением заметил, что занята уже половина всех столиков. «Разве же это шутка?» – разродился Такирисман в ответ. «Как раз под твой уровень», – ухмыльнулся я. «Понял же, что понял?» – шире открыл он веки. «Ты притворяешься?» – ткнул пальцем в его сторону. «Ладно», – быстро сдался Рез, выливая себе в кружку оставшееся в кувшине пиво. «Это на миг удивило меня. Нет, я понимал, что, но, и часто, быстрее, чем в должной степени обдумал вопрос, поинтересовался я. Периодически, улыбнулся он, демонстрируя черный провал на месте зуба. Это бывает весело. Вот чего я не мог предположить, так это то, что Рисман, дуболом Рес, может притворяться тупым. Ха-ха, нет, вроде как он делает это не всегда, однако хех, мир, ты что, сложнее, чем я думал. Правда сложнее, переведя взгляд вверх, я будто бы поинтересовался этим у самого Хариса, но увидел лишь серый, местами отсыревший и покрытый плесенью потолок. Печально, но ожидаемо. Никто не спешил дать мне ответы на столь важные вопросы. А может, это и есть своего рода ответ? Скрип двери, который не умолкал, казалось, более минуты, привлек мое внимание, позволив осознать. В «Лебедь и щуку» вошла приличная по размеру группа людей. На вид, типичные работяги, решившие отдохнуть после смены. А характерные следы грязи и каменной пыли дали понять, что это одни из тех, кого припрягли ремонтировать порушенные стены и дома. Задачка, как понятно, не из легких. На такой умирают и не только метафорически. На нас покосились хмурые лица, кто-то кивнул в сторону столика, другой что-то сказал, а третий заставил корчмаря наклониться и шепнул ему чего-то на ухо. Подозрительно. «Слушай, а что если будет драка?» Обернулся я к своему спутнику, который меланхолично ощупывал кружку и словно бы прикидывал, заказать ли еще пиво. «Не будет, мы недалеко от казарм», — резонно возразил он. «Ты говорил, нас тут не любят», — припомнил я. «Ну, в еду наплюют, не страшно», — осклабился парень. «Тьфу, сука, у меня аж живот забурлил», — возмутился я под довольный смех здоровяка. «Травить не станут», — ехидно добавил он. «Потом ведь всех повесит за такие дела. Твою-то мать, Рез», — вздохнул я, прикрыв ладонями лицо. Ну зачем было так говорить? Мои чувства тут же принялись вдумчиво и внимательно пытаться оценить собственное состояние. Нет ли подозрительных болей или странного жжения? Пиво, которое бродило внутри организма, здорово мешало адекватности моих суждений. Повесит, парень вновь изобразил тугодумие. Дрезза на тебя нет, проворчал я. Чего, может свалим? Поставив локти на стол, прямо в натекший с кувшина конденсат, поинтересовался Рез. Обстановка, как сам видишь, перестает располагать к приятной беседе. Не став комментировать его слова, подозвал корчмаря. Оплачивали мы все по факту, но кое-что захотелось взять сверху. Ты упоминал, припомнил я, о вяленых колбасках, принеси штуки 4, с собой. Всенепременно, уважаемые господа, мужчина коротко огляделся, а потом понизил громкость голоса. Скоро сюда прибудут еще люди, и я хотел бы предупредить, что мы, конечно же, никого не выгоняем, но не хотим потом разбираться со стражей, если произойдет драка. А она точно произойдет, потому что я хожу меж столов и слышу разные разговоры. Он переживал скорее за имущество корчмы, чем за чьи-то жизни, но даже так предупреждение было не лишним. Хочешь сказать, великая и могучая империя должна бояться, однако признавать его правоту вот так сходу мне не хотелось. Может, это говорил алкоголь в моей крови? Нет-нет, я не то хотел, быстро замахал он руками, пародируя мельницу. Кирин, не пугай бедолагу, обоссыться ведь, степенно высказался Рез. Тащи колбасу и мы уходим, не извольте беспокоиться. Трактирщик метнулся на склад и обратно столь быстро, что невольно можно было заподозрить доработки его тела искусными целителями. Ровно 4 вяленые колбаски лежали на столе и источали ароматные запахи. Аж слюнки закапали, хоть и только что поел. Но денег ты получишь на 2 медика меньше, так и знай, бросил я монеты на стол, потому что мы хотели посидеть здесь пару часов, никак не один. А, попытался было мужик подобрать слова. Ну ты же сам сказал, что если мы не уйдем, то будет драка. Прищурился я. Или она уже отменяется, хотя бы так, сглотнул он, постаравшись запрятать собственный гнев, который будто бы распирал его изнутри. Спасибо вам, и поклонился. Радуйся, что вообще заплатил, поднялся я на ноги, направившись на выход. Шел неспешно, сохраняя внешние достоинства, но внутренне был напряжен, готовясь в любой момент выставить защитный барьер, для которого, так-то, требовалось спокойствие. Эх, самая коварная эмоция. Однако, никто нам так и не помешал, а потому, спустя несколько секунд, мы оба стояли на улице, наблюдая за постепенно уходящим за горизонт солнцем. Вечер. Зря ты так с ним, Рисман не сильно хлопнул меня по спине. Карман не резиновый, ответил ему. К тому же, скоро мы навсегда покинем это местечко, так какая разница, что корчмарь будет думать. Про то, что потом мы попросту сдохнем, я говорить не стал. Маги не любят эту тему, и я не исключение. Что, меди жалко стало? Проворчал здоровяк. Ну не серебряный же подсвечник мне ему давать? Взглянул я на него наивным взглядом. Ахахаха, это сыграло свою роль. Парень чуть не переломился от хохота. Ладно, Кирин, давай покажу тебе дом удовольствий. Может еще вспомнишь старика добрым словом. Чьего старика, Рез? Хмыкнул я. Тебе даже 17 нет. Как, впрочем, и мне. Скоро будет, друг. Не напоминай. Осенил он себя знаком Хариса, а потом махнул рукой, задавая направление. Ты сам разговор поднял, пожал я плечами, направившись следом. Как поднял, так и обратно положил, проворчал парень, молча смерив его взглядом высокородного, обнаружившего, что кто-то насрал посреди его комнаты. Я лишь глубоко вздохнул. Идем, мне нужно расслабиться. Уже в наступающих сумерках Рисман показал мне искомое место. На том я с ним и распрощался. Секретный бордель напоминал самый обычный двухэтажный дом, стоящий во дворах, чуть вдалеке от основных улиц, но так, чтобы можно было легко дойти. Внутри меня ожидало небольшое, тесное помещение, в котором находилось еще четверо человек. Один, клиент, такой же как я, двое явных охранников, стоящих у стены и негромко что-то обсуждающих. На их поясах я заметил мушкеты. И последний, худощавый мужчина в потрепанном кардигане. Последний как раз общался с клиентом. Первый раз к нам. Профессионально осмотрел он меня, закончив с предыдущим. Не видел тебя ранее, Тоскольский. Какая радость. Нет, серьезно, мой мунтас все еще достаточно слаб, чтобы в должной мере обсуждать какие-то нюансы. Или их тут нет. Ох, да снять девку можно вообще одними жестами. Ага, коротко согласился с ним. Выдалась свободная от дежурства минутка, вот друзья и посоветовали местечко. Кирин, подозрительность раньше тебя родилась. Так, своей фразой я случайно дал своему собеседнику понять, что являюсь магом-боевиком, который явился сюда не просто так, а по рекомендации других волшебников, которые, так-то, знают, откуда я, ежели что, исчезну. Все ради безопасности, разумеется, улыбнулся мужчина. Проходите, выбирайте девочек, по цене вас сориентируют. По услугам тоже, если нужно что-то, покрутил он ладонью, особенное, озвучивайте сразу. Кто возьмется, назовет свою цену. Устроит, никаких проблем. Не устроит, увы, развел руками. Предложите больше или ищите интерес в другом месте. Молчаливо кивнул ему. Что же, моя речь сыграла свою роль. Меня тут же пропустили дальше, да еще и относиться стали уважительно, а не как в начале. Признаться, я впервые пришел в бордель. Не ходил по ним, будучи аристократом империи. Не ходил и позже, став версом. Поэтому мне было интересно, а еще капельку волнительно, и это нормально. Одно дело, боевой опыт, когда ты убиваешь и пытаются убить тебя, когда толика хрустального метафорического льда навсегда остается где-то в сердце, а другое, когда ты оказываешься в незнакомой обстановке и попросту теряешься, не желая казаться деревенским увольнем. Я пытался сохранить вид искушенного знатока, но, боюсь, что не в полной мере мог с этим справиться. Пройдя в новое помещение, заметил там шестерых полуголых девушек, чьи прелести едва скрывали кусочки ткани, которые болтали друг с другом, сидя на мягких диванах. Мужчина, прошедший раньше, уже выбрал невысокую шатенку и прямо на моих глазах поднимался вместе с ней на второй этаж. Я оказался наедине с этой шестеркой, с интересом осматривая каждую из них. Кто-то улыбался, поймав мой взгляд, кто-то кокетливо строил глазки, иные наоборот, изображали скромность, не глядя мне в лицо. Одна парочка не прерывалась, продолжив друг с другом болтать. Еще одна демонстративно осматривала свои ногти, показывая, что не желает никакого интима. Осматривал девочек я секунд 20, изучая лица, фигурки и обратную реакцию. Радовало, что никто из них ничего мне не говорил. Похоже, на этот счет были свои правила. Ты, выбрав, указал я на девушку, которая улыбалась мне изначально. Она, победно осмотрев остальных, бодро поднялась со своего места и подошла ближе, взяв меня за руку. «Шесть серебряных, милый мой», — подалась девушка ближе, прошептав мне на ухо. «Устроит», — сложилось ощущение, будто даже в такой малости она старалась позаботиться обо мне. «Да», — аккуратно обнял я ее, а потом завладел тонкой девичьей ручкой. Еще раз внимательно осмотрев жрицу любви, осознал, что она не сильно старше меня, Наверное, это логично. Старые не пользуются спросом, их судьба наверняка незавидна. Но какое мне до подобного дела? Поднявшись вместе с ней на второй этаж, я оказался в коридоре, где из-за многочисленных дверей доносились разноплановые звуки. Стоны, скрипы, странные кряхтения, звуки разговоров. На небольшом пятачке расположилось еще трое охранников. Четвертого я увидел в противоположном конце, смотрящего в окно. Моя сопровождающая завела меня в одну из комнат, где стояла старая, продавленная кровать, освещенная почти что зашедшим солнцем из узкого окна, два обшарпанных стула и стол. Минимум мебели, но это, наверное, правильно. Зачем захламлять комнату? Направившись к кровати, девушка стала на ходу избавляться от немногих элементов своего наряда. «Стой!» – остановил я ее. «Я хотел бы сам раздеть тебя». Она оглянулась, посмотрела на меня с толикой удивления, а потом снова улыбнулась. «Шесть серебряных!» – стукнула ноготком по стоящему рядом столу, «а потом можешь начать». Только, теперь взгляд ее серых глаз стал более серьезным. «Обычный секс?» «Так, ты ничего не говорил по этому поводу». «Обычный?» – пожал я плечами, достав монеты. «Дороговато, так-то, но сам ведь попросил Риса показать мне что поприличнее». Высыпав их горкой, я подошел к своей честно купленной девице, по-хозяйски обняв ее за талию. Она снова улыбнулась, немного отклонив голову назад. Я прильнул ближе, целуя девушку в шею. От нее приятно пахло, а кусочки ткани, прикрывающие самые интересные места, оставляли очень мало пространства для воображения. Мой младший брат набирал силы, так что я потерся им о ее бедро. На окно прилетела капля дождя. Не завидую я тем, кто сейчас на дежурстве. Завоеватели могут захватить стены, могут перебить всех жителей, поселить в каждом доме, каждой усадьбе, каждой хижине своих людей, но править будут лишь тонким слоем, кожицей настоящего, и однажды их свергнут духи снизу, и победители станут только одним из множества слоев, вещала Силана, пока мы шли по коридорам дворца. Иногда на нее находило это не знаю как точно обозвать, желание высказаться. Поначалу я беспрерывно оглядывался, стремился как-то сменить тему, заткнуть ей рот или просто подальше сбежать, но потом, привык, что ли, в конечном итоге мы пришли к невысказанному нейтралитету. Изредка Плейфон радовала меня революционными речами, зато полностью прекратила высказываться на тему религии Хариса. Чего уж утром мы даже сходили в храм, отстояв службу. Прогресс, который я заслужил. Ради такого не грех и послушать немного бредней. Вдруг умная мысль пролетит, апчхи. Юная революционерка едва не подпрыгнула от оглушительного чиха, отчего с некоторой обидой и слезящимися глазами посмотрела на меня. Все-таки заболела, приложил я ладонь к ее лбу. Это уже третий чих девушки за последний час. Проклятый вчерашний дождь, шмыгнула Силана носом. Я не виновата. А зачем надо было идти меня встречать? Простонал я, схватил ее за руку и потащил дальше. Ты на весь день ушел, недовольно пробурчала брюнетка. А мне было скучно. Мы направлялись в зал собраний. Зал собраний. И позваны были туда не кем-то там, а самим императором. Если быть точнее, то позвана Силана, но девушка вцепилась в меня двумя руками, заявив, что без переводчика ничего не сможет. Смешно, однако я понимал ее. Страх и опасения сквозили в юной владыке нового имперского города, а никого из своих людей у нее не имелось. И вот, мы шли вперед. Что будет там, во время собрания? Я с трудом осознавал смысл взятия на него Силаны. Что говорить обо мне? Даже сохрани я свой статус и фамилию рода, это не позволило бы мне заглянуть так далеко, но сейчас, немыслимо. Впервые я увижу императора так близко. Вскоре перед нами предстало двое инсуриев-гвардейцев. Сегодня магистрат не принимает никаких прошений, уважаемый, гулко произнес первый. Приходите завтра. Мы, коротко глянул я на застывшую Силану, на совет императора. По приглашению, Плейфон, когда я толкнул ее локтем, достала письмо, скрепленное печатью самого Десарандиса, отчего оба инсурия отдали честь и проворно сдвинулись, освобождая проход. Открыв дверь, я первым вступил внутрь, оказавшись в широкой галерее. Придержав девушке дверь, взял ее за руку и, крутя головой, направился вперед, на совет. Что, интересно, там будет? Глава 6. Чернила даруют всякой душе роскошь невинности. Писать что-либо означает быть проворным там, где все прочие замирают на месте, означает иметь возможность насиловать факты словами, до тех пор, пока те не начнут рыдать. Эберг Миримы, глава службы разведки Республики Аспил. Дворец Аросхор, взгляд со стороны. Альтия сидела в мягкой ложе, рядом с пустующим местом своего супруга, Финнилана, принца империи. Это место в имперском совете было для нее привычным и знакомым. Куда больше смущал сам факт абсолютно полного собрания всех министров и приближенных. В этот раз никто, кроме верховного жреца, и то пославшего замену, не посмел проигнорировать заседание или отговориться более важными делами, потому что не имелось ничего, что могло бы сравниться по важности с фактом приближения к Малой Гаодии целого флота, враждебного флота. Лорд Челефи, не получив желаемого от Сейнатского царства, все-таки нашел кое-каких союзников, которые помогли ему кораблями, пираты Серпорта и моряки Толфуэлса. Последнее место, печально известный для империи остров, который, во время агрессии Десарандиса, сумел потопить более сотни судов врага, подняв могучий шторм и не позволив кораблям противника даже приблизиться. С тех пор водные маги островитян считались лучшими в мире, а все три города, расположенные на Толфуэлса, неприступными. Впрочем, Альтия никогда не воспринимала остров Толфуэлса как угрозу. На нем проживало всего порядка 50 тысяч человек, а значит, что если не грубой силой, то экономически или какой-нибудь иной хитростью, подчинить их будет можно. Но нужно ли? Ее муж, Финнилон, считал, что нет, не нужно. Он вообще желал остановить эти глупые завоевания, и она полностью поддерживала его в этом. Хватит, империю и без того качает, как корабль в шторм. Пора сосредоточиться на внутренних проблемах, самой важной из которых являются непомерные амбиции одного старика. Дерзко покосилась Альтия на пустующее место Десарандиса. Ты понимаешь, что и кому говоришь, Цитус? Тем временем, сдавленным голосом спросила Милена министра морских дел. Зал совета располагался на верхних этажах Аросхора и являлся одним из самых роскошных во всем дворце. В нем не имелось галереи для возможных наблюдателей, как в тронном зале, и даже отсутствовали окна. Все освещение было артефактным, а стены и двери зачарованы. Люди восседали за массивным П-образным столом, во главе которого располагалась императорская чета. Остальные размещались по бокам, так, чтобы видеть лица других советников, сидящих напротив. Важность правильного расположения трудно было недооценить, ведь все министры и приближенные противопоставлялись друг другу. Каждый смотрел на своего потенциального соперника-врага, подмечая любой его жест и движение. Каждый держался на стороже и внимательно вглядывался в бумаги человека, сидящего напротив, сились разобрать там мелкие закорючки. И хоть любой из присутствующих имел возможность высказаться с места, между двумя ветвями стола имелось пустое пространство, откуда традиционно вещали посетители, гости, дипломаты или, иной раз, некоторые министры, желающие доказать свою правоту или особо выделиться. Место это считалось весьма малопочетным и крайне неприятным. Причина проста: уровень пола специально находился значительно ниже, словно в амфитеатре, отчего шедший по нему вынужден был задирать голову, смотря на сидящих вокруг людей снизу вверх. Узкая полоска голого пола, всего в 2 метра шириной, имела сверхъестественную возможность высасывать уверенность и твердость духа. Чиновники, с немалой толикой страха, называли это место щелью. Именно по ней сейчас расхаживал Цитус Лиры, министр морских дел. Ситуацию осложняло то, что он был столь толстым, что щель казалась еще уже, чем обычно. Альтия едва давила смех, когда Лиры разворачивался в обратную сторону. Каждый раз ей казалось, что сейчас толстяк застрянет и им придется звать Сионов, чтобы вытащить эту тушу. Но Цитусу везло, его бока были словно смазаны маслом, а потому хождение продолжалось. Министр морских дел нарезал круги уже несколько минут, отчего под мышками мужчины расцвели темные пятна пота. Еще в прошлом году Альтия мимоходом спросила у него, когда Лиры доберется до целителей, чтобы исправить свое состояние, но министр лишь отмахнулся, посетовав на нехватку времени и нежелание в течение пары месяцев после процедур принимать алхимические препараты, закрепляя результат. Чем выше человек поднимается по ступенькам власти, тем сильнее он изменяется, подумала Альтия. Мышление бедняка и богача столь отличается, что они кажутся существами разных видов. Сама женщина находила слова Цитуса глупой отговоркой, но не планировала ничего предпринимать. Этот человек был для нее практически безразличен. «Я должен был сказать это», — завопил Лиры, отчего его объемные телеса заколыхались. Люди говорят, что против империи выступили даже боги. Иначе столько навалившихся несчастий просто невозможно объяснить. Альтия знала, что имперский совет был своего рода упрощенной версией Великого Сбора, на котором ранее, еще во времена до объединения Малой Гаудии, выступали короли этой земли, обсуждая вопросы, слишком важные, чтобы решение мог принять лишь кто-то один, например, о вступлении в Великую войну. Аналоги имперского совета с его кабинетом министров, высшим духовенством и верховной аристократией имелся у каждой страны. Это было место, где представители наиболее важных фракций всего государства могли советоваться с императором, хотя в данном случае, скорее доносить какую-либо информацию, ибо Десарандес не терпел попыток вклиниться между собой и рычагами управления империей. Когда Альтия обсуждала совет с Миленой, как горячими и страстными ночами, так и при свете дня, она всегда притворно морщилась, называя заседание сборищем скучающих стариков, переливающих из пустого в порожнее, но втайне обожала собрания и игры внутри игр, которые там происходили, во всяком случае в те времена, когда их не посещал император. В таком случае все лишь дружно выкрикивали «Слава тому и слава этому», а торжественный тон все гудел и гудел. Это было все равно, что смотреть, как люди дерутся тренировочными палками. Но вот без Десарандеса слова и голоса всех присутствующих напоминали до предела отточенную сталь. Настоящие споры вместо пантомимы. Реальные последствия вместо небесных прошений. Жизнь, иногда тысячи жизней решались в этом месте, как ни в каком другом. Супруга принца империи почти ощущала запах дыма и крови. Здесь сжигали настоящие города, а не макеты, что вырезали из дерева. Только послушайте себя. Милена, за спиной которой стоял Корсинбиза, высший сионный капитан гвардии Арос Хора, поднялась на ноги, обращаясь к собравшимся. Случилось несколько неурядиц, и вы уже готовы сдаться? Неужто мой муж ошибся, назначив вас на свои посты? Кому нужны советники в мирное время? Кому нужна помощь, когда нет никакой беды? Она оглядела молчаливых придворных. Именно сейчас империя нуждается в каждом из вас, так хватит ныть и винить судьбу. Альтия якобы случайно приподняла руку, положив ладонь себе на рот, чтобы скрыть улыбку. Она часто видела раздражение Милены, но оно редко выплескивалось на собравшихся в виде гнева. Интересно, осознает ли Жердяйлер всю опасность своего положения? Очень надеюсь, что нет. Мысленно посмеялась женщина. Ваше Величество, это сложно назвать несколькими неурядицами. Не отступал Цитус. Смею вставить слово, поддержал его Дебильбов, министр разведки и шпионажа, но хоть уважаемый Лир и взял через край, приплетая богов, он смерил стоящего в щели толстяка неприязненным взглядом, однако же Челефи и его армия на самом деле движутся в нашу сторону. Первые столкновения кораблей произошли вчера, Цитус взял себя в руки и откашлялся. В прямом бою наши пароходы сильнее, но у противника много магов. Островитяне в должной мере поддержали ублюдка Кашмирца, отчего нужно собирать полноценный флот, чтобы остановить его. Так почему же он еще не собран? Притворно мягко спросила императрица Ларинсон. И тут же громогласно выкрикнула фамилию министра военных дел. Армия собрана, вытянулся он. В любой момент сухопутные войска готовы вступить в бой, но мы не знаем точную месту высадки. Миродиль махнула рукой, принимая этот ответ. Следом ее холодный взгляд остановился на Лиры. Флот распределен на части и патрулирует Аметистовый залив. Толстяк утер пот со лба. А еще, по вашему же приказу, на прошлой неделе мы выделили часть кораблей, чтобы помочь беженцам и купцам из Раха пересечь Ржавый океан, спасаясь от дикарей Тростца. Вина не на Цитусе, а на Дебильбафе, неожиданно для всех произнес Нигель Сантерион, министр иностранных дел. Его место размещалось напротив Мариуса, так что Альтия не удивилась этому выпаду. Иностранные дела и шпионаж связаны столь же тесно, как торговля и налоги, а потому двое этих мужчин на дух не переваривали друг друга, на чем и строилась политика Десарандеса, который позволял им следить и докладывать о каждом шаге противника, надеясь получить стратегическое преимущество. Если бы министр разведки занимался тем, чем должен, мы бы заранее узнали обо всех перемещениях Челефи. Не вы ли, уважаемый, ядовито ответил Дебильбов, на каждом собрании упорно утверждали, что никто из других государств не поддержит Челефи, рискуя вызвать наше недовольство. Получается, что дипломатия, в вашем лице, оказалась провалена по всем фронтам. Его поддержали лишь пираты и один маленький остров. Тон Сантериона сделался оправдывающимся. Аналогично можно было построить плоты или украсть рыбацкие лодки. Так это рыбацкие лодки топят наши пароходы, рассмеялся коротконогий министр внутренних дел, Инар Маурин. Хватит склок и препирательств. Все еще стоящая на ногах Милена хлопнула ладонью по столу. Альтия успела заметить, как императрица поморщилась. Удар был звонким. Теперь она знала, какую часть тела любовницы стоит трогать особенно мягко. «Но, ваше величество», — взвыл Лиры, — «что нам делать?» Корсинбиза, изображавший статую, посмотрел на толстяка с брезгливостью, смешанной с жалостью. И это было понятно. Тот, кто задает такие вопросы, не может долго оставаться на своем месте. Здесь люди должны давать ответы, а не наоборот. Очевидно, что заставлять министров спорить друг с другом было весьма разумно в мирное время, но в моменты опасности они должны были сплотиться, чего, однако, совершенно не наблюдалось. «Может, боги и в самом деле вмешались?» – спросил старый Роддерк Хиторн, министр контроля магии, школы гильдии. «Все мы знаем, что такое случалось». Альтия заметила в глазах Милены нерешительность. Императрица сомневалась. И раз это видела она, то видели и остальные. «Вот он», – прошептал внутренний голос супруги Финнилана. «Хиторн?» – зачем-то уточнила она у самой себя. «Да, его голос оскорбляет меня. А я о чем говорю?» Толстяк в щели, довольный, что его поддержали, радостно кивнул. «В такой ситуации, пожалуй, лишь Харис». «Тихо, я сказала», — повторила Миродель, а потом нервно оглядела собравшихся. Альтии показалось, что Милена вздрогнула от серьезности их взглядов. «Вентуриос», — наконец посмотрела женщина на герцога Севера, молчаливо сидящего в противоположном конце стола. «Что ты можешь сказать?» «Плохой выбор», — мысленно поморщилась Альтия. «Перекладывание ответственности. Показатель слабости. Остальные неизменно воспользуются этим. Думаю, многие здесь слышали о так называемой Великой войне». Спустя несколько секунд тишины, начал говорить старик с длинными, густыми бровями. Его неизменно строгий взгляд вперился вначале в императрицу, а потом, по очереди, в каждого из остальных. Альтия улыбнулась, когда Вентуриос посмотрел на нее, а также о том, что боги не принимали в ней никакого участия. «Где было триединство? Амма, Аксинта?» Он покачал головой. «Если бы высший жрец присутствовал сегодня», герцог Севера взглянул на его место, где сейчас восседал болезненно худой парень, он бы сказал точнее. Альтия видела хитрость за этой игрой слов, однако никому не мешало разыгрывать свою партию. Что же до Киана, то он находился в Щува, городе, считающемся географически центральным на всей Малой Гаодии. В нем находился наиболее большой и по совместительству главный храм Хариса, самое сильное святое место, где по преданию покоились божественные мощи. Силакви созвал наиболее высокопоставленных представителей жречества, проводя между ними совет, аналогичный тому, который происходил здесь. А еще там собирались паломники, образуя новый центр силы, подумала она. Если понадобится, то Киан легко может поставить каждого из них под ружье. И не стоит забывать о святых рыцарях, собственном ордене, подчиняющемуся лишь высшему жрецу и Десарандису. Кюннит, Милена посмотрела на парня, который дернулся от звучания своего имени, а потом резко кивнул. «Поведай, что трактат о святости говорит про других богов». «Боги», — он брызнул слюной, механически взмахнув руками. «Они конечны», — объявил Сарк, вызвав перешептывание среди собравшихся. «Ограничены и очень условны. Они видят и понимают ли лишь те грани жизни, которых касаются. Многие наши поступки дят яд уходит в глубины, слепые пятна, выходящие за пределы дела их взгляда. Они не видят истины, которой является Харис и Император, а потому подлежат забвению». Милена довольно улыбнулась и кивнула ему, отчего Альтия ощутила немотивированную толику ревности. «Не глупи, она не любит его, лишь меня», — подумала женщина. «Тебя», — сказал ей внутренний голос, и Десарандиса. «Надеюсь, ответа представителя духовенства было достаточно», — постановила императрица. «А теперь перейдем к более важному вопросу. Как будем удерживать ожидаемый удар в связи с ограниченным контингентом войск и разбросанным по всему океану флотом?» Ее глаза опасно сощурились. «Так значит это?» Толстяк Лиры оглядел остальных министров пустым взглядом. «Значит, правда, против нас выступает не просто мятежник Челефи, но человек, которого поддержали боги. Катастрофа. Это был сильный удар по милому личику Милены, чьи губы, как всегда в такие моменты, сжались в тонкую линию». Альтия вздохнула, невольно поймав взгляд Корсина. Он, как другой высший Сион, прекрасно подмечал все жесты и действия, происходящие вокруг. «Он оскорбляет меня», — проворковал внутренний голос женщины. «Тот, толстый, сейчас не время для подобного, Цитус», — жестким голосом высказался Вентуриос. Старик поджал губы, а его ладони собрались в пирамиду. Стоит ли бояться ложных и слабых богов, когда ты находишься в вотчине самого настоящего? Его прямой взгляд был холодным, как вершины гор восьми вечных. Или кто-то считает, что Харис может отступить? Оглядел он остальных, словно инквизитор, выискивающий еретиков. Сдаться под напором тех, кого громил без малого тысячу лет. Угроза была не высказана, но крайне ясна, отчего Лерой сразу же заулыбался с сальной неискренностью. «Что вы, герцог, я бы ни за что так не подумал», — моментально заявил он. «Это нужно мне как министру, сугубо для понимая, ведь одно дело — рассчитывать на честный бой, а другое — на мистические трюки высших сущностей». На мгновение Альтия увидела ненависть на лице Милены. В конечном итоге заседание постановило то, что было очевидно с первых же секунд. Сбор армии и флота в единый кулак. Каждый министр и представитель совета получил задание. Даже Сарк, в качестве передачи для Киана, и Альтия, в качестве помощи Дебильбафу. Впрочем, последнее она предложила сама, все в рамках давно срежиссированного плана. Когда собрание закончилось, все разошлись, спеша заняться своими делами. Альтия встала рядом с Миленой, невинно посмотрев на Мариуса. Министр разведки быстро занял свое место поблизости от нее, и, конечно же, за спиной императрицы тихо ступал Биза. После убийства Хиделинды, капитан гвардии теперь не оставлял Миродель наедине. Процессия направилась в императорское крыло. На сегодня Милена отменила прием просителей, в связи с тяжелой ситуацией, и, как подумала Альтия, они возобновятся еще не скоро. А Росхор был не просто дворцом или огороженной забором территорией. Это был практически целый город в городе, скрытый переплетением крыши высоких куполов. Тут имелись и жилые кварталы, и темные переулки, и даже свои торговцы. Императрица, не отдавая себе отчета, вцепилась в руку Альтии. Женщина ощутила ее отчаяние. Очередной знак того, что она на верном пути. Скоро. Киан ничего не ответил на последнее письмо. Спросила супруга Финнилана. «Направил Кюннета, сама ведь видела», — несколько нервно ответила Милена. «Думаешь, он все еще сердится?» Альтия старалась действовать максимально естественно, понимая, что Карсин, высший Сион, владеет всеми теми же трюками, что и она сама. За те невинные вопросы императрица фыркнула. «Не думаю, что Силакви может пронять что-то подобное. Но разве Киан не обвинил тебя в происходящем?» — выгнула Альтия бровь. «В том, что Челефи не был пойман и устранен еще несколько лет назад. Скорее упрекнул». Миродель пожала плечами, но ее любовница видела, что новая игла нашла свое место в нежном сердце Милены. А еще она поймала пристальный и изучающий взгляд императрицы. «Действуешь слишком явно», — упрекнула она саму себя. «Нужно быть осторожнее. Пожалуй, если кто и имеет на то подобное право, так лишь он», — слабо улыбнулся Дебильбов, напоминая о том, что вера и власть в империи всегда шли рука об руку. Формально высший жрец считался независимой фигурой, избранной самим Харисом. Фактически Силакви говорил голосом Бога, и об этом не стоило забывать. Сегодня его очень не хватало. Быть может, пока отсутствует император, он мог бы. Альтия едва не взвизгнула от радости, наблюдая за столь потрясающей актерской игрой. Мариус не просто говорил, он жил своей ролью. «Десаранде составил править меня», Дебильбов, раздраженно бросила ему Милена, а не высшего жреца, герцога Севера или совет. Конечно, министр униженно опустил голову. «Безусловно, вы правы. Простите мне мою дерзость. Думаю, все это лишь недоразумение, словно птичка», — прощебетала Альтия, едва уловимо сжимая руку любовницы. «Вот только в связи со всем происходящим, многие действия Киана вызывают вопросы. Быть может, стоило бы вызвать его в столицу и поговорить? Решить вопрос раз и навсегда?» «Оли», — устало произнесла Милена, — «у меня нет времени на эту чушь. Силакви — один из самых преданных империи людей. Нам стоит переключить внимание на куда более серьезную цель — Челефи, который может ударить чуть ли не по любой точке Малой Гаоди. Каждый прибрежный город под угрозой, включая столицу». Женщина знала, что Миродель врет. Это было слышно по ее голосу. А значит, сегодня был поставлен очередной кирпичик в стену отчуждения, которая должна образоваться между двумя столпами власти, светской и духовной. Раскол. Вот что им было необходимо. Чтобы построить что-то новое, нужно было как следует истончить старое. В империи же имелось слишком много всего, что на взгляд Финнилана и самой Альтеи необходимо искоренить. И когда страна окажется на грани, когда Десарандес примчится восстанавливать и исправлять, истратит все силы, ресурсы и влияние, позволяя империи восстать из пепла. О, Альтия не сомневалась, что у императора это получится. Он точно сумеет починить этот испорченный механизм. Но сколь многого ему будет это стоить? Именно тогда, ослабший и потерявший бдительность, лишившийся всех союзников, оставшийся в одиночестве, он и найдет свою смерть, а им достанется обновленная империя. С этой мыслью Альтия проходила весь день, порхая, как бабочка. Вечером же привычно заглянула в покои императрицы, ожидая увидеть давно знакомую картину. Женщина похолодела, заметив ледяной взгляд Милены. Императрица неспешно подошла к своей любовнице, а потом отвесила ей хлесткую пощечину. Волна ярости и удушливого страха затопили Альтию. Слишком много мыслей и чувств поразили ее. Что если императрица все знает? Что если она облажалась и убийство Хиделинды оказалось раскрыто? «Ты знаешь, за что это?» – зло спросила Милена. И Альтия поняла. Вокруг нет стражи, нет никого. Сама Мирадель Нисион, так что не имеет никаких возможностей навредить ей. Следовательно, арестовывать ее никто не станет. «Тогда, высший жрец», – тихо ответила она, – «поднятая тобой сегодня тема, вопрос нашей династии, Оли», – кивнула императрица, – «и я готова закрыть на это глаза лишь потому, что ты жена его сына. Я хочу сберечь тебя, Милена», – Альтия шагнула вперед, – «ты и Финн, вот единственные люди, которые волнуют меня, и уж никак не Силакви». Через миг они слились, крепко обнимая друг друга. Слезы и слова летели, как потревоженные птицы. «Люди бросают жребий», — думала Альтия, — «рискуют временем, богатством, даже любимыми людьми, ради тех великих личностей, которые, по их мнению, должны были принести победу. После того, как жертва принята, нужно только дать им повод поздравить самих себя». «Прошу тебя, Оли», — шептала Милена, — «ты не должна говорить так о Киане, особенно при посторонних». Но, начало было она, но оказалось прервано. «Распри и раздор, никто не должен знать, как сильны они в наших рядах», значительно громче произнесла императрица. «Подобное подчеркивает нашу слабость, дает врагам шанс вцепиться в нее и не отпускать». Альтия выразительно промолчала. «Знаю», — Мирадель покачала головой, — «все знаю. Я тоже не могу верить Киану так же, как раньше. Я ведь общалась по его поводу с Дебильбафом, сразу после того, как ты мне рассказала, что видела Силакви с представителями культа Аммы». «Да, да», — мысленно завопила Альтия, — «и Мариус поведал мне то же самое. Его шпионы не смогли пробраться в храм, но какое-то время следили за Кианом и его подозрительной активности. Потом, когда мы общались, когда ты завалила жреца вопросами, полными подвохов, и чуть ли не напрямую потребовала отчета о его действиях», — про себя захихикала женщина, — «он был так уклончив. И знаешь, если Силакви правда причастен к смерти Хиделинды, то весьма логично, что никаких следов так и не найдут». «Почти в цель», — пронеслась еще одна мысль в голове Альтеи. «В попытке захватить власть весьма логично попытаться создать в стране кризис, используя чужие руки», — продолжала Милена. «Еще как логично», — мысленно закивала женщина. «Однако, Киан ведь высший жрец, он разговаривает с Харисом по-настоящему, как Десарандес. Как может такой человек желать власти, еще большей власти, чем у него уже есть?» «Аппетит появляется во время еды», — Альтия коснулась щеки своей любовницы. «И разве кто-то на его месте не затаил бы обиду? Киан, такой же как Десарандес, пророк, говорящий с Богом, но почему-то император не доверяет ему, оставит на место наместника страны какую-то женщину, без малейшего опыта и способностей. Так продолжается вновь и вновь. Но почему-то с каждым годом этой женщине становится все труднее, словно бы кто-то начинает активно ставить палки ей в колеса. Со временем и вовсе, в Кашмире вырастает предатель, готовящий армию именно в момент отсутствия императора. А еще, в это же самое время, культисты Аммы начали поднимать голову, выбрав новую святую мать, нацелившуюся на правящую семью». Женщина улыбнулась. «Забавное совпадение, не находишь? И ведь именно Силакви рассказал тебе о них. Верно, самый первый узнал о смене власти в культе и подал ситуацию под нужным для себя углом». «Верно», — нахмурившись, подтвердила Мирадель, — «ведь сама рассказала ей об этом. Долгоиграющий план, который подходит к финалу», — пожала она плечами. «Но ведь рано или поздно Десарандес вернется», — Милена посмотрела своей любовнице прямо в глаза. «Теперь осторожно», — шепнул внутренний голос Альтеи. «И тогда решающее слово скажет Харис», — притворно задумалась женщина, нежно проведя рукой по плечу императрицы. «Верховный повелитель всего, что будет важнее для Бога. Покой на вверенной территории, под правлением мудрого ставленника, с которым он может напрямую поговорить в любой момент времени, или одна единственная жизнь. «Прости, любовь моя, но я не верю, что твой муж накажет Киана в должной степени. Можешь вновь ударить меня, но я неплохо успела узнать характер Десарандиса. Его истинная любовь – не ты, а завоевание». Милена закусила губу, стараясь сдержать слезы. «Ну-ну», Альтия прижала ее к своей груди. «Ты хотя бы писала ему, я не спрашивала об этом напрямую». Миродель мотнула головой, но уверена, что Дес обо всем в курсе. Его проницательность зачастую пугает. «Кажется, он знает все и обо всем», – женщина грустно улыбнулась. Тем не менее, император никогда не посвящал этому вопросу слишком много текста в своих письмах. Он почти не упоминал Киана, словно уверен в нем, как в себе, дополнила Альтия. «Очевидно, что Силакви осознает ситуацию, а потому и не боится играть грязно. Я тоже считаю, что это может быть связано», призналась Милена. «Но что если это испытание, как в сказке о Эцеле?» Эцель, мифический король, который притворился мертвым, чтобы посмотреть, как поведет себя его семья и проверить их честность. Каждый из многочисленных сыновей и дочерей давал ему слово, точно так же поступила и его жена. Наказание воскресшего короля, которые он приготовил для клетвопреступников, были суровы и по-настоящему жестоки. Вряд ли испытание, Альтия почесала висок, слишком уж сейчас нездоровая обстановка для подобных проверок. «Но я чувствую, связь есть», — воскликнула Милена. «Ты взрастила ее паранойю слишком сильно», — укоризненно произнес внутренний голос. «Расхлебывай, может, ты права», — притворно вздохнула Альтия. «Я редко когда понимаю императора. Многие его действия кажутся не просто бессмысленными, а откровенно вредительскими. Ты снова про расширение», сердце Миродель сжалось. Ей очень хотелось рассказать своей любимице правду про Геселентилов, но в отличие от многого другого, здесь Десарандес был предельно строг и точен. Никто не должен знать истину. Чем это грозит, Милена не знала, но сам император, очевидно, опасался, что у Геселентилов могут найтись способы помешать империи Пяти Солнц, даже будучи запечатанными. Подумай лучше вот о чем. Император, несомненно, в курсе о росте вражды между нами, его женой и ближайшим сподвижником. Так почему же он ничего с этим не сделал? Альтия ощутила, как на миг у нее закололо в груди. Что если это и правда какая-то многоходовка Десарандиса? Сможет ли сын обыграть отца? Однако ответила высший Сион, как всегда естественно, ни на миг не сбившись и не продемонстрировав реальных чувств. Похоже, он считает, что лучшим решением будет то, к которому вы придете сами, произнесла она. Вот именно, задумчиво согласилась императрица. Мое, ха-ха, невежество должно помочь все наладить. Несколько мгновений Милена блуждала взглядом по разным точкам внутри широкой спальни, а потом с внезапным возмущением и отвращением покачала головой. Как я ненавижу в нем эту черту. Будь проклят Десарандеса и его чертовы манипуляции. Женщина метнулась в сторону балкона и испуганная Альтия бросилась следом. В ее голове промелькнула мысль, что Миродель сейчас выбросится, решив покончить с жизнью. Что делать в таком случае, она решительно не знала. Ну, кроме как поймать свою любовницу, само собой. Благо, Милена хотела лишь вдохнуть свежего ночного воздуха. Альтия напряженно встала рядом. Она все еще готова была оттаскивать женщину от пропасти. Неожиданно для себя, заговорщица осознала, что и впрямь излишне прикипела к императрице. То, что началось как одна из частей плана, переросло в нечто большее. «Бред», — сказала она самой себе. «Я не такая». «Ты именно такая», — хихикнул внутренний голос. «Сколько раз ты уже размышляла над тем, что ее стоит оставить в живых?» «Именно ее. Финнилон не пойдет на это», — отмахнулась Альтия. «Да», — протянул ее незримый внутренний собеседник. «А в чью сторону склоняется чаша твоих весов? К твердости или мягкости?» Собственная двусмысленность с намеком на пошлость заставили Альтию сжать зубы. Иной раз она ненавидела себя за то, что не может в должной степени контролировать собственный разум.